Потом они поехали провожать каждый свою избранницу домой. Точнее, Слобинзон поехал провожать избранницу, а Башмаков — Катю. В несвежем подъезде ее дома он попытался сорвать халявный поцелуй и получил уважительный, но твердый отпор, а также номер телефона. Честно говоря, звонить он не собирался. Но на следующий день позвонил и, запинаясь, предложил встретиться. Катя подготовилась к первому свиданию серьезно. Надела новый кремпленовый брючный костюм, подкрасилась и завела волосы, которые в течение всей встречи тревожно ощупывала. Оказывается, она, опаздывая к назначенному сроку, сушила накрученные на бигуди волосы, засунув голову в нагретую духовку. С фенами тогда было туго. И теперь, трогая кудри, проверяла, не подпалились ли. Но об этом Олег узнал лишь через несколько лет, когда в разговорах с женой впервые стал мелькать грустно-трогательный вопрос. «А помнишь?» Этот вопрос годами мелькает все чаще, становясь все трогательнее и все грустнее. «А помнишь, как я думала, что Тапочкин — твоя настоящая фамилия? Знаешь, как я переживала? А если бы я и в самом деле был Тапочкиным, неужели ты за меня не вышла бы?» «Вышла, конечно, но фамилию твою не взяла бы». Встретившись у памятника Пушкину, они пошли в кинотеатр «Россия», и в темном зале перед экраном, где, разрываясь между любимым мужем и любящими мужчинами, металась сожженная Анжелика, состоялся их первый поцелуй. Месяца три они ходили в кино, в Булонь, на вечеринки, устраиваемые в основном богатеньким Слобинзоном, в большой квартире своего заслуженного деда-вдовца. Башмаков боролся. Точнее, его невинность, подпорченная страшной предармейской неудачей с достопамятной Оксаной, вела изнурительную борьбу с неиспорченной невинностью Кати. Борьба закончилась взаимным лишением невинности на неразложенном шатком диване в Катиной квартире. Ее родители уехали по турпутёвке в Венгрию. «У тебя, наверное, было много женщин?» — спросила Катя, приняв отчаянный напор Башмакова за многоопытность. «А у тебя?» — отозвался Олег, гордый внезапным успехом. «А ты не видишь? Больно? Немножко. А вообще-то так несправедливо, будто пломбу с тебя сняли. Ирке расскажешь? Ты, Тапочкин, хоть и опытный, а совсем дурак». Потом они вместе отстирывали диванное покрывало. «А девушки у тебя тоже были?» — поинтересовалась Катя. «Есть вопросы, на которые мужчины не отвечают», — выдал Олег и почувствовал себя профессиональным сокрушителем девственности. Ирка Фонарёва к тому времени успела поведать подруге головокружительную историю о том, как необузданный Слобинзон овладел ею чуть ли не в заснеженной ротонде возле бюста Петра I. Впрочем, сам Борька отказался эту версию как подтвердить, так и опровергнуть. Боже, какие они веселые дураки были в ту пору. Ирка теперь работает учительницей где-то под Наро-Фоминском. Мужа давно выгнала, вырастила в одиночку двоих детей, а в довершении всего ей недавно оттяпали на коширке левую грудь. Катя ездила проведать, и вернулась вся заплаканная. Выслушав исповедь о любви в ротонде, скрытная Катя так ничего и не рассказала подружке. Ни про тайные встречи в отсутствии родителей, ни про то, как, начитавшись популярной в те годы новые книги о супружестве, они с Олегом, разложив диван, устраивали упоительные практические занятия. Не сказала она и про то, что глава о противозачаточных средствах в этой книге помещалась в самом конце, и когда они до нее добрались, Катя была уже на втором месяце.